Владимир не зря ходил с викингами грабить франков. Многому научился. Вои его шли, как по чужой земле, быстро, скрытно. Первыми разведчики из Владимировых гридней. За ними отряды наемников-викингов с проводниками из хорошо знавших эти места новгородцев. Они на полдня пути опережали главное войско. Войско же это шло так быстро, что даже не грабило попадавшиеся по пути полоцкие деревни. Резали всех, кто мог донести весть князю, и шли дальше. То же делали со всеми, кого встречали по пути, будь то рыбаки, охотники или торговые люди. И все было хорошо, пока на одном из хуторов трое посланных на зачистку Нурманов ярла Торкеля не наткнулись на севшего на землю отслужившего гридня из полоцких варягов.